Следующий блок. Культура и церковь Руси в 14-16 веках. Тоже записываем синопсис. Первая римская. Общая оценка 14-16 веков в истории русской культуры. Разрушение основных культурных центров Руси к концу 13 века. Формирование новых центров. Междуусобная борьба удельных князей. Возрождение культуры с конца 14 века. Москва-новый центр развития культуры Руси. Падение Константинополя, в скобочках, 1453 год, и превращение Москвы в центр мирового православия. Объединение местных культурных традиций и становление на их основе единой национальной русской культуры. Развитие грамотности и печатного дела. Второе римское. Церковь в 14-16 веках. Митрополит Алексей, 1353-1378, это годы его функционирование в качестве митрополита, 1353-1378. Сергий Радонежский, 1322-1392. С красной строки. Флорентийская уния, 1439 год, и отношение к ней московского великого князя. Вот об этом я вам подробно расскажу. С красной строки. Стригольники, это еретики такие были, стригольники, конец 14 века. Церковные соборы 1503-1504 года. Это редкий был случай, по результатам этих соборов, сказать, стали сжечь еретиков. Это вообще очень редкая вещь на Руси, когда жгли. Это любимое занятие европейцев было, чуть что сжечь. С красной строки. Споры между осетлянами и нестяжателями. Вот об этом я вам тоже подробно расскажу, это нужно знать. Споры между осетлянами и нестяжателями. А может кто-то знает два самых известных имени, соответственно, одно у осетлян, а другое у нестяжателей. Нилсовский, а с другой стороны Иосиф Волынский, совершенно верно. Это такой был Феликс Эдмундович Дзержинский в нашей церкви 16 века. Значит, дальше, после осетлян и нестяжателей, Иосиф Волынский и Нилсовский, Паисий, Вассиан, Максим Грек, красной строки. Старец Филофей и доктрина Москва-Третий Рим. Вообще, старцами называли людей, которые учили. То есть, учительным старцем мог быть человек 30 лет. Вот Филофей был учительный старец. Старец Филофей и доктрина Москва-Третий Рим. С красной строки. Ересиархи Башкин и Федор Косой. Митрополит Филипп. Третья римская. Летописание. Литература. Устное народное творчество. Общественно-политическая мысль. Первое арабское. Устное народное творчество. В скобочках. Сказание о невидимом граде Китежа. Естественно, в кавычках это название. Второе. Летописание. Первый общерусский летописный свод по инициативе митрополита Киприана. 1409 год. Кстати, по летописанию 15 века видно, как велись информационные войны в 15 веке, как переписывалась история на промосковский лад. Вот первый общерусский летописный свод по инициативе митрополита Киприана, он был такой, это была попытка изложить всю историю Руси, как будто она крутилась вокруг Москвы. Точка запятой. Новый промосковский летописный свод Фотия с 1418 года составлялся. Московский летописный свод конца 15 века. Летописец начала царства, в скобочках Ивана IV, имеется в виду начало царства Ивана IV. Третья арабская. Исторические повести. Двоеточие. Исторические повести. Двоеточие. О битве на Калке. А кто мне напомнит? Битва на Калке. Это как, на Калке? Какой год? 1920. Повесть о разорении Рязани Батыем. Повесть о Щелкане. Это так русские люди назвали Челхана, сборщика дати. Задонщина, 14 век. Повесть о Мамаевом побоище, 15 век. Ухождение Стефана Батория на град Псков. Четвертое. Хожение, литература, путешествий. С конца 15 века светские хожения. До этого были религиозные хожения. Хожение за три моря Афанасия Никитина. Я вам очень рекомендую прочесть очень интересный текст. Он описывает, девятся, бегут за ним индийцы, девятся белому человеку. Можно сразу вопрос, просто ты слышал, что это было написано, ну, непосредственно на каком-то татарском языке? Нет, дело вот в чем. Просто в русском языке 15 века было очень много тюркизмов. Они очень легко входили в русский язык. И она была написана, там очень много тюркских слов, но она была написана, естественно, на русском языке. Там, ну, действительно, там очень много тюркизмов. Вот. Это очень интересный взгляд на индийцев. Я думаю, что с тех пор индийцы мало изменились. Вот я в январе 10 дней провел в Индии, в Калькутте и Дели, и думаю, я читал Панаси Никитина, у меня такое впечатление, что изменилось, что мало, разве что грязь больше стала. Пятое, житийная литература. То есть это жития святых. Шестое, церковная литература. Точка, служебные книги и чети книги. Служебные — это по которым служба в церкви шла, чети — это которые были рекомендованы для чтения. Потому что читать можно было только то, что рекомендовано. И здесь точка и в кавычках чети минерии. Это то, что нужно было читать буквально по месяцам, каждый месяц. Седьмое, хронографы. В середине 15 века был первый составлен хронограф. То есть это такое перечисление событий и дат. Восьмое, публицистика. В скобочках, в основном это 16 век. И сюда же напишем: переписка Ивана IV и Андрея Курбского. Точка. Домострой, в кавычках. Четвертое, римская. Грамотность и образование. Точка. Начало книгопечатания. Здесь развитие образования, обучение в монастырях, домашних условиях и частных школах. Основные предметы изучения. Двоеточие. Как вы думаете, какие предметы изучают? Записываем. Богословские дисциплины, письмо и арифметика. Развитие письменности, скоропись с 15 века. Распространение бумаги. Как вы думаете, бумага откуда к нам пришла? Италия. Из Италии, 14 век. Книгопечатание. А вот книгопечатание — это какие два имени мы должны назвать? Одно имя — это литовское. Нет. Это не наша история. Иоганн Гутенберг — это не наша история. А вот два, сказать, которые человека относятся к нашей истории. Один сейчас национальный герой Белоруссии, а другой наш человек. Памятник ему стоит напротив детского мира. Кому стоит памятник напротив детского мира? Раньше там был букинистический магазин, книжная находка. Иван Федоров, значит, записываем. Франциск Скорина. О нем даже есть, был советский фильм про Франциска Скорина, его там Янковский играет. Иван Федоров и Петр Мстиславец. «Часослов», в кавычках, 1565 год, это то, что они издали. «Часослов», 1565, и «Букварь», 1574. Пятая римская, архитектура. «Зодчество Твери», первого города северо-восточной Руси, возобновившего каменное строительство после монгольского нашествия. В скобочках, храм Спаса Преображения. Я называю вам храмы, чтобы вы могли посмотреть в интернете, посмотреть, как это выглядит, потому что это нужно обязательно видеть. Храм Спаса Преображения, 1285-1290 построен. Московская архитектурная школа, середина 14 века. Древнейший из сохранившихся памятников, двоеточие. А может, кто-то знает, какие у нас древнейшие в Москве и Московской области памятники? Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Троице Сергиевой Лавре, Спасский собор Спаса Андроникова монастыря в Москве. С красной строки. Строительство Московского Кремля. Кто напомнит, когда каменные стены были построены? Каменные стены, 1367 год. Это кто у нас княжил в 67 году? Точка, запятой. Завершение строительства Московского Кремля в конце 15-го, начале 16 века. Дальше будут фамилии итальянцев, которые строили. Солари, Фиораванти, Фриазин. Новый Успенский собор, конец 15 века, Фиораванти. Архангельский собор, начало 16 века. Благовещенский собор, конец 15 века. Грановитая палата. Колокольня Ивана Великого. Шатровый стиль. Кто знает, что такое шатровый стиль? Это что за церковь, шатровый стиль? Вы обращали внимание, что у нас есть церкви, скажем, куполообразные, и вот такие, как бы, вот таким треугольником идут, как шатер. И в этих шатровых храмах у них нет внутренних столбов. Вот это и есть шатровые церкви. Кстати, против их строительства очень активно выступал Никон, но то есть как-то люди на это не прореагировали. Один из первых памятников, один из первых шатровых храмов, запишите, церковь Вознесения в селе Коломенском. С красной строки. Покровский собор. Он как еще называется в народе? Покровский собор. Храм Василия Блаженного. Середина 16 века. посадские храмы, строительство крепостей, кирпичные стены Кремля и 18 башен, конец 15 века. Вторая линия каменных укреплений, 1530-е годы. Вторая линия каменных укреплений, 30-е годы. Итальянский мастер Петрок Малый строил эту линию. Итальянский мастер Петрок Малый, точка запятой. Третья линия каменных управлений, каменных укреплений. Конец 16 века. Крепость Свияжск. Кто мне напомнит, зачем и для чего построили крепость Свияжск? Военное ремесло, точка, Андрей Чохов, 16 век. А вот Андрей Чохов что сделал? Самая известная вещь стоит до сих пор в Кремле. Царь-пушка. Вот все помнят царь-пушку. Но мало кто знает, что он пытался сделать 12-ствольный полупулемет полукатюша. У него не получилось, но задумка была правильная. Это было такое, если бы у него получилось, то цари наши бы просто здесь сметали всех таким оружием. Но не получилось. Шестое римское. Изобразительное искусство. Иконопись 14 века. Феофан Грек. В скобочках года жизни. Около 1340-го. Умер после 1405-го. Значит, его работы. В Новгороде. Церковь Спаса на Илине. Обязательно посмотрите в интернете. Церковь Спаса на Илине. В Москве. Церковь Рождества Богородицы. Архангельский собор Кремле. И с Рублевым он расписал Благовещенский собор Кремля. С красной строки Андрей Рублев. 1360-70-1430. Точные даты жизни неизвестны. Икона Троица для иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Фресковая роспись Успенского собора во Владимире. Целый ряд икон. С красной строки книжная миниатюра. Седьмое римское. Декоративно-прикладное искусство. Но это опять же резьба по дереву, чеканка и так далее. Декоративно-прикладное искусство. Восьмое. Общая оценка развития культуры 14-16 веков. Двоеточие. Заложен фундамент общерусской культуры. По этому периоду необходимо отметить несколько вещей важных. Значит, прежде всего, это фигура Сергия Радонежского. Сергий Радонежский, исходно его звали Варфоломей. Он был из бояр. С братом Стефаном они ушли в лес, срубили там церквушку, устроили келью. Потом Стефан уехал в Москву из-за лишений, он не выдержал жизни. И два или более года Сергий провел в уединении. Потом он ушел в Троицкую пустынь, где постами изнурял плоть. Причем, то ли это легенда, но может, возможно и нет. Его там окружали волки и медведи, с которыми, как говорят, он умел общаться, умел разговаривать. В октябре 1345 года он принял иночество, стал инохом Сергием, вступил в конфликт с братом, и после чего он ушел в обитель на реку Киржач. Запишите, пожалуйста, что Сергий Радонежский – это первый русский мистик и первый же русский пустынножитель. В 1353-54 годах он стал игуменом Троицы Сергиева монастыря на территории удела Владимира Андреевича Боброка. Это имя нам в каком контексте встречалось? Боброк. Воевода. Воевода, и в какой битве он себя проявил? Кто командовал засадным полком в Куликовской битве? Боброк и командовал. А погиб он в битве на Орстве, когда Витовт пошел на Золотую Орду. Значит, отметьте себе, пожалуйста, что это был первый русский мистик. Теперь еще один важный момент, о котором будем подробно говорить, это Флорентийская уния. Это попытка католиков договориться с православными и подчинить их. В начале 15 века Византия становилась все более слабой, и ослабление православной церкви привело к тому, что и светская, и духовная власть Византии пытались найти опору на Западе, и чтобы получить в поддержку в борьбе с турками. Было решено созвать Вселенский собор примирения церквей в Италии. В 1437 году византийский император Иоанн VIII Палеолог и византийский патриарх Иосиф II с большим сопровождением выехали из Константинополя. Значит, 1437 год. Значит, Василию II эта идея вообще не понравилась, замирение с католиками. И он пробовал отговорить митрополита Исидора от поездки. Однако тот решил ехать, и князь наказал ему держаться православной веры. Но Исидор его обманул, он стал одним из главных сторонников союзников папы. Сначала собор собрался не во Флоренции, а в Ферраре, и чуть было не расстроился. Папа Евгений IV потребовал, чтобы патриарх Константинопольский поклонился ему до земли и поцеловал его туфлю. Ну, естественно, патриарх отказался. Кое-как удалось договориться, что все-таки собор состоится. И из Феррары собор переехал во Флоренцию. И вот там основные разгорелись споры. По каким вопросам? Споры разгорелись по вопросам о филиокве, я сейчас все расскажу, что это такое, о таинстве причащения, о чистилище и о верховной власти папы. Кто знает, что такое филиокве? Филиокве по латыни означает «иоцина». Это нам кажется, что я сейчас вам расскажу, кому-то покажутся смешными эти споры, но для этих людей это было серьезно все. Филиокве. Значит, на Долецком церковном соборе в 589 году был сформулирован принцип филиокве, согласно символ веры. Значит, согласно первым двум Вселенским соборам, Святой Дух исходит только от Бога Отца. А вот в 589 году было решено, что и от Сына, то есть филиокве, и от Сына. Православная Церковь, когда произошел раскол, откол, точнее, католичества от православия в 1054 году, Православная Церковь это не приняла. Да, ну, чтобы, так сказать, закончить с этим. В 1054 году Папа Лев IX и патриарх Михаил Кирулларий взаимно предали друг другу проклятию, анафеме. И анафема продолжалась до 1965 года, пока, когда Папа Павел VI и Константинопольский патриарх объявили о том, что вот анафему они забывают, но, так сказать, все остальное остается в силе. Значит, вот Православная Церковь филиоквы не принимала. Что такое причащение? Кто мне расскажет? Это одно из семи таинств. Давайте запишем таинство. Все-таки мы живем в православной культуре, надо это знать. Значит, семь таинств. Крещение, причащение, священство, покаяние, то есть это наделение божественной благодатью, которая вводила в духовный сан. То есть покаяние это не кается, это, так сказать, введение в духовный сан. Мирра, помазывание, 2 эр. То есть наделение человека божественной благодатью, мазали миром, брак и елео освящение или соборование. Это когда человек готовится покинуть семью. Значит, во время причащения верующие едят хлеб и пьют вино, как плоть и кровь Христову. Очень странный для христиан обычай. А кто мне скажет, что такое чистилище? Что за жизнь? Совершенно верно. Значит, давайте запишем, те, кто не знает. Чистилище, промежуточное место между раем и адом, где души грешников, не получивших прощения в земной жизни, но не отягощенные одним из семи смертных грехов. А семь смертных грехов это какие? Первый, самый страшный для верующего человека грех какой? Это не просто на костер. Уныние. Человек, который верит, должен, так сказать, не унывать. Значит, запишите, пожалуйста. Уныние, тщеславие, зависть, гнев, скупость, чревоугодие, расточительность. Вообще, эта классификация принадлежит папе Григорию Великому. Он был папой с 590 по 604 год, но есть некоторые другие версии. Лучше всего расписал «Семь смертных грехов» Брейгель Старший. У него есть цикл картин «Семь смертных грехов». Тот, кто грешил, но вот грешил вот не по линии этих семи смертных грехов, вот тот оказывается в чистилище. Причем вот придумали это, естественно, католики. Денежные люди, которые ориентированы на, живут в Западной Европе, ориентированы на деньги. Значит, смысл был такой. Вот человек находится в чистилище, но его время там пребывания может быть сокращено добрыми делами в память умершего, молитвами, а самое главное пожертвованиями в церкви. То есть, если ты жертвуешь, родные и близкие жертвуют церкви, то очень-очень быстро можно из чистилища переместиться в рай. Но православные люди это отвергают. Значит, ну, естественно, православные люди не хотели принимать папу как главу православной церкви. Потому что вообще, если серьезно говорить, я человек атеистический, и смотрю на это со стороны, но, безусловно, с точки зрения ортодоксального христианства, православия, католичество, это, так сказать, это и есть. Потому что, согласно католичеству, есть такой догмат о непогрешимости папы. Ну что папа, Бог что ли, если он непогрешим? Непогрешим может быть только Бог, а папа не может быть непогрешим. То есть это совершенно еретическая вещь. Тем не менее, этот догмат имеет место быть. Значит, из православных иерархов за соединение церквей больше всех ратовал Исидор, митрополит из Москвы. Его поддерживал византийский император. За это папа приказал их хорошо кормить и поить. Вообще было все очень материалистически. Тех, кто поддерживал католическую линию во Флоренции, их хорошо кормили и поили. Тех, кто не поддерживал, им только хлеб и вода. Значит, постепенно католики начали брать вверх, бытие определяет сознание, даже у иерархов. И 5 июля 1439 года было подписано соборное постановление, согласно которому папа становился главой всей христианской церкви. В православие вводилось все, что отличало его от католичества. Оставалось только нетронутой божественная служба по-гречески и по-русски. Но поскольку Исидор был главным сторонником папы, его возвели в чин кардинала и наименовали его легатом, то есть посланником от ребра апостольского в Польше, Литве, Ливонской земле и на Руси. Многие православные епископы не приняли унию и собрались в 1443 году в городе Иерусалим. Там они предали флорентийскую унию проклятию. Но еще раньше, не дожидаясь, пока церковные люди примут решение, это специфика русской власти, церковь еще ничего не объявила, а в 41 году Василий II объявил, светский человек, Василий II объявил Исидора еретиком. Оснований для этого у Василия II было много. Исидор II вернулся в Москву торжественно по обряду папского легата, и он въехал в город с преднесением латинского креста. На литургии в Успенском соборе Исидор велел поминать прежде всего имя папы. Но тут Василий не выдержал, через три дня объявил его еретиком. И приказал арестовать и заключить в чудовом монастыре. Сначала Исидора увещевали раскаяться, но Исидор уже слишком вложился в католическое дело и раскаиваться не собирался. Ему угрожали мучительной смертью, тоже ни к чему не привело. И вот тогда Василий II растерялся. А чего делать с этим человеком? Вроде бы флорентийская уния состоялась, и что с этим человеком делать? И тогда сделано было так, что ему создали условия для побега. И в ночь на 15 сентября 41 года он бежал в Литву, а затем в Рим. Василий приказал его не догонять. Вот по логике, после этого русские должны были разорвать отношения с Константинопольской церковью, как униатской, потому что Константинопольский патриарх принял унию, но они этого не сделали. На это русским не хватило духа, и они стали выжидать, потому что, в общем-то, сказать, в мире знали, что происходит, что турки-сельджуки давят на, Константинополь, и Василий II решил не рвать отношения, а вступил в переписку. Началась очень долгая переписка с Константинополем, которая длилась до 1453 года. В 1453 году, вы знаете, Константинополь был захвачен турками, и вопрос отпал сам по себе. В Риме не признали низложение Исидора, и он, у которого назначили в Москве, считали узурпатором, но римский папа понимал, что восстановить Исидора в Москве – это безумная идея, и тогда было решено восстановить его власть на литовско-галицкой, частью русской церкви. Когда весть об этой затее дошла до Москвы, и он отправил в литовские земли послание о том, что православные там не должны принимать униата. Но это не возымело действия. Литовские епископы исходили из очень простого принципа. Москва близко, Рим далеко. Значит, если подчинимся Москве в религиозном плане, она близко, она нас будет давить. А Рим очень далеко, и у нас будет больше пространства для маневра. То есть, чисто политическое решение. Поэтому они не приняли ученика Иоанна Григория как митрополита. И с этого момента, вот это отметьте себе, пожалуйста, с 1458 года начинается отдельная история Западно-Русской Церкви. русская митрополия разделяется окончательно. А в 1459 году происходит очень важное событие. Митрополит Иона собирает на собор всех епископов своей митрополии и просит, а точнее требует в форме просьбы их дать письменное обещание, то есть расписку. Обещание быть такое, быть неотступным от Святой Церкви Московской. То есть впервые о русской, о Московской Церкви, о русской говорится, впервые о Церкви русской говорится о Церкви Московской, и второе, о ней говорится как о русской, о Церкви Святой. И все должны подписаться, что они будут неотступны. Это очень, так сказать, такой, ну, вот в духе русской власти. Что еще по 14 веку у церкви? В конце 14 века появляется первая антииерархическая секта низшего духовенства в Новгороде – стрегольники. И первые стрегольники обличали иерархию, и первые вот вожди стрегольников были казнены. Они считали, что церковь должна быть высокодуховной и верной, и не проповедовать стяжательских наклонностей. Отсюда название «нестяжатели». Их противниками выступали осифляне по имени их лидера Иосифа Волоцкого. Осифляне полагали, что церковь, духовная власть, должна быть выше светской и должна быть экономически могущественной. Но не, это была не самоцель. Если церковь бедная, то как она может содержать монахов? Ни в коем случае нельзя сводить спор осифлян и нестяжателей к каким-то, так сказать, таким корыстным вещам. Это уже третье поколение спорщиков действительно выясняло корыстные вопросы. Здесь речь шла о том, как лучше реализовать стратегию спасительности и святости. Для этого церковь должна быть бедной или богатой. Значит, здесь сталкивались, как написал протоиерей Георгий Флоровский, автор книги «Пути русского богословия», два религиозных замысла, у каждого из них была своя правда. Запишите, пожалуйста, потому что Флоровский написал, дал очень хорошую характеристику. Правда осиплян была правдой социального служения. Иосиф Волоцкий был строг. Но он был прежде всего строг к самому себе. В его обители жизнь была почти невыносимой. Сплошной пост, сплошная аскеза, сплошные молитвы. Чтобы жить в обители Иосифа Волоцкого, нужна была крайняя собранность воли и последняя напряженность. Иосиф рассматривал монашество как социальное тягло, как обязанность, как своего рода религиозно-земскую службу. Это очень интересный подход. Это такой чисто русский подход, согласно которому торговля – это торговая служба, религия – это религиозная служба. То есть Иосиф Волоцкий очень хорошо бы понял Бориса Николаевича Ельцина, который, поздравляя, я вам рассказывал этот эпизод, поздравляя патриарха Алексия с днем рождения, сказал, что он его поздравляет как главнокомандующего всеми религиозными силами страны. Причем не только православными, а чем всеми религиозными. То есть, с точки зрения Ельцина, вот в архетипе культуры Ельцина лежит представление о том, что религия – это служба, это государева служба. Вот Иосиф Волоцкий считал, что это религиозно-земская служба. При этом для Волоцкого культурное содержание религии было делом 33-м. Самое, при том, что Иосиф Волоцкий был очень книжным человеком, к собственно культуре он был равнодушен. Он в культуре воспринимал только то, что подходило под благолепие и благочиние, под торжественность. Все остальное значение имело весьма, очень, весьма небольшое. Осифляне воздвигали храмы, украшали их иконами, но к богословскому творчеству оставались равнодушны, они были начетчиками в этом плане. То есть деятельность осифлян не способствовала подъему культуры. Их принцип был, нужно не как хорошо, а как надо. Замысел социальной справедливости здесь легко очень вырождался в идеал уравниловки, и поэтому осифляне уже второго поколения были ориентированы не на вопросы религии, а на защиту церковного землевладельчества. А в чем была правда нестяжателей? Заволжское движение было возрождением созерцательного монашества в духе Нила Сорского. То есть это был такой мистицизм. И если осипляне действовали в миру, то про нестяжателей нельзя сказать, что они уходят из мира. Они тоже находятся в миру, но с другой целью, чтобы бороться с обмерщением церковной жизни. Различие между осипленством и нестяжательством можно свести в две таблицы. Делаем такую таблицу. Левый столбец – нестяжатели, правый столбец – осипляне. У нестяжателей будет первое – любовь, у осиплян будет страх Божий. Нестяжатели говорили, что нужно на основе любви работать, осипляне говорили, нет, человек должен бояться, человек такая скотина, что он должен бояться. У нестяжателей – кротость и всепрощение, у осиплян – строгость и наказание. Нестяжатели – почти безвластие в церкви. У осиплян – жесткая дисциплина. У нестяжателей – созерцание и умная молитва. У осиплян – обрядное благочестие и уставная молитва. Нужно молиться, как положено по уставу, не надо умствовать. Вот как положено, так и нужно молиться. Нестяжатели, пишем, ориентированы на православный Восток, осипляне ориентированы на русские традиции. Нестяжатели ориентированы на дух, осипляне ориентированы на быт. Очень показательно, что монахи, черное духовенство, осталось глухо проповедям Нила Сорского. Потому что Нил Сорский призывал, нужно идти жить среди дремучих лесов, копать землянку, и там вот аскезы и плотью себя воспитывать. Но монахам больше нравилось жить в монастыре, где можно иногда и яйца попить, достать, потом грех отмолить. Но они уходить в мистицизм не собирались. Значит, вот я хочу, чтобы вы этот спор, единственный богословский спор в истории русской православии, единственный серьезный богословский спор, потом будут старообрядцы против никонианцев, но это уже будет нечто другое. Значит, что еще по церкви нам обязательно по этому периоду нужно знать? Еще один человечек из русской православной церкви этого периода – старец Филофей. Отметьте его, пожалуйста. Старец Филофей. В них умер в 1542 году. В нескольких посланиях он развил и сформулировал теорию «Москва, Третий Рим». Вообще нужно сказать, что в русской истории было три доктрины, очень мощные. Две удачные, одна неудачная. Значит, первая доктрина – это «Москва, Третий Рим». Вторая доктрина будет разработана при Николае I и называлась, может кто-то скажет, как она называлась? «Православие, самодержавие, народность». Это был ответ на масонскую триаду равенства, братства, свобода, равенства, братства. И третья доктрина – Москва, Третий Интернационал, коммунистическая. Обратите внимание, Москва, Третий Рим и Москва, Третий Интернационал – это универсалистские доктрины, где Москва выступала как фактор мирового развития. В одном случае религиозного, в другом – коммунистического. А вот доктрина православия, самодержавия, народность была доктриной сугубо русской, и она провалилась. Это говорит очень о простой вещи. Если нам суждено разработать новую идеологию в борьбе за мировые ресурсы, и мировую борьбу за власть, информацию и ресурсы, эта доктрина идеологически должна затрагивать мировые процессы. Она ни в коем случае не должна быть национально ограниченной. Опыт успеха «Москва, Третий Рим», «Москва, Третий Интернационал» свидетельствует именно об этом. Значит, идея Москвы как Третьего Рима возникла сначала как сугубо религиозная идея. У Филофея был предшественник Зосима, глава русской церкви конца 15 века. Значит, у него была идея «Москва, Второй Константинополь». Потом эта идея превратилась в Москва в Новый Иерусалим, а затем она превратилась в Москва в Третий Рим. Значит, сначала, подчеркиваю, это была сугубо религиозная доктрина. Но потом, когда было принято, когда на Москве, на Руси было учреждено патриаршество, кто мне подскажет, когда было учреждено у нас патриаршество? В каком году? При каком царе? Да? Помните, я вам говорил, царство и патриаршество, 16 век, помните. Когда у нас царство введено было, когда Иван Грозный? В каком году? 1500? 1547. 47-м. Кто сказал? Молодец. А патриаршество? 89-й. 89-й. Совершенно верно. 1589 год, то есть при каком царе? Иван Грозный уже умер. Кто после него отправил? Федор. При Федоре. Ну, ввели его, организовал все Борис Годунов, Андрей Щелкал. Так вот, значит, но реализовалась она потом, как церковь это получила из рук государства. Значит, запишите, пожалуйста, основные положения доктрины Москва Третий Рим. Первое. Русь – это безупречнейшее и благочестивейшее христианское царство. Второе. Московские государи восходят к императору Августу. Эта генеалогия была разработана под руководством митрополита Макария, который изобразили очень лихо, что предок московских государей – император Октавиан Август. Московские государи восходят к императору Августу. Третье. Русские властители – вот это очень важный момент. Русские властители – это вселенские христианские государи, императоры всех православных, где бы православные ни находились, а потому русские государи имеют право править всеми православными. Ну и, наконец, четвертое – это божественное происхождение царской власти. Как Октавиану они? Да я вам запросто сделаю. Вы знаете, в 90-е годы наши бизнесмены, новые русские, они содержали целый штат историков-архивистов, которые им сочинили биографии, которые вводили либо из купеческих семей 16-17 века. Это при определенной тренировке можно сделать очень-очень-очень легко. Естественно, кто-то это может оспорить, но тем не менее, вот раз, и Октавиан Август. И все. Вот сейчас у принца Гарри, так сказать, русская девушка, но у нас уже, так сказать, у людей есть догадки, что ее обязательно выведут откуда-нибудь из Нарышкиных или из Долгоруких, чтобы обосновать претензии.